Конец Тамарки. Пошли бури и ливни. На горах зимней грозой гремело. Потоки шумят по балкам, рыкают по камням. Ветры носятся по садам, разметывают плетни, кипарисовые метелки треплют. И море загромыхало штормами. Стены мазанки дрожат от бури. Ночью глухо гремит по крыше, будто возится в сапогах железных, бухает кулаками в ставни. Треснувшая печурка совсем задушила дымом. Оцаревшие сучья тлеют, не вспыхивают в огне видения. Наши тихие курочки дремлют голодным сном, возятся на насесте. Они ослабли, упадет какая, и долго за стенкой слышно, как она трепыхается в темноте, ищет себе согреться, приткнется и так сидит до утра. Их три осталось. Они одна за другой уводят и уводят с собою прошлое. Теперь они жмутся к дому, стоят и глядят в глаза. Долгие ночи приводят больные дни. Добывают ли дни теперь? Солнце еще на небе, и дни приходят. Оно поднимается из-за моря в тучи, выглянет, поиграет холодной жестью, пустит полосу по морю. С тревогой глядят на море ослабевшие рыбаки, не нагонят ли ветром скумбрии ли, комсы ли. Какая теперь комса? И дельфины не плещутся, не ворочаются черные зубчатые колеса. А что дельфины? Их из ружья бить надо. А где ружье? Только матросы могут. А им не нужно, у них бараны. Запали у рыбаков глаза, до земли зачернели лица. Шумит рыбачий артель у городского дома Яны Бахча. Требует товарища, свою власть. «Детей кормите! Давайте хлеба!» С наганом в оттопырившемся кармане товарищ кричит командно: «Товарищи рыбаки, не делать паники!» Ему отвечают гулом: «Довольно! Отдай за рыбу!» Он тоже кричать умеет: «Все в свое время будет! Славные рыбаки! Вы с честью держали дисциплину пролетариата! Держите крепко! Призываю на митинг! Ударная задача! Помочь нашим героям Донбасса!» Ему отвечает воем: «Скидай им свою шапку! Отдай наши за рыбу!» Кричи, сколько силы в глотке! Гони ребят за город на бойни! Там толстомордый матрос резака швырнет зеленую отопку или дозволит напиться крови, а подобреет, может налить и в кружку. Сереет утро, мелким дождем плачет. Ворота забухли, не стучат от ветра. Стучат ворота. Кому что надо? «Эй, что надо?» Детский голос кричит тревожно: «У вас нашей Тамарки нету? С вечера ищем. Свели Тамарку». Красавица-сементалка белая, в рыжих пятнах, теплилась, догорела. Вербененок плачет: «Покойная мамаша выходила Тамарку, молока давала, цельную бутылку». Она еще молока давала, свои соки, вылизывала из камня. Всю ночь всею семьей искали они по балкам, по лесным чащам. «И цыганочку увели у Лизавете. Теперь все дознаем, теперь уж матрос возьмется». «Из-под самих матросов корову увели», — кричат с горки. Бежит растрепанная чернявая Лизавета, руками плещет: «Ночью свели мою корову. 10 кувшинов давала. Как кормили! У матросов да плохо. Грабленным вы кормили. кричит коряк. «У них в борщу шукать надо, а ты сюда закатилась». «Да ведь зять ведь! Свели-то из-под часового!» Собираются на горке люди. Жмется на холоду учительница прибытка, покачивающая головою няня, старая барыня, накинувшая на плечи коврик, коряк, заявившийся по тревоге из нижней балки, нянькин сын старший, выменивающий вино на пшеничку, в ночь приехавший с контрабанды, и высокий худой верба, винодел с повислыми усами. У всех лица мертвецов ходячих. Лизавета кричит истошно. «Он, Андрюшка, злодей! Сейчас дознаем! Он! Его 3 дня не видим. Ушел на степь, как обычно», сообщает учительница. «Вин самый убийца!» — кричит верба. «Таких прямо поубивать надо, як собак! Вашего козла скушал, моих гусей сожрал, ваших селезнев сожрал, мою Тамарку сожрал. Прямо поубивать к чертовой матери!» «Погодьте, поубивать! Вы вот 30 годов коров имеете? Да прежде коров сводили, а? А почему теперь?» «Поубивать. Людей убивать не жалеют». «Не скажите громко». «Он, злодей, он! Их шайка! Саня наш сейчас поведет дело. Уж кривого Андрея арестовал с нижнего виноградника. Видали, как с Гришкой Адрюком все дни шептались? Всех их прямо поубивать надо. Вон идет Саня». С винтовкой на плече, с наганом в кулаке подходит широкоскулый крепыш-матрос Санька. За ним девчонка Гашка в белых открытых туфлях, измазанных грязью, в зеленой шелковой юбке и в плюшевой голубой кофте, саке. Нянька знает, у Дахновой была такая кофта. Убежала дача владелица Дахнова в Константинополь, нашарил матрос излишки. Теперь молодая матроска щеголяет. «Двоих сволочей зарестовал!» — кричит матрос еще издали, потрясая наганом. «Все раскопаю, да требухи! А вашу корову найду, мамаша! Из-под самого моего глаза увели!» «Свои!» Он широк, как овсяный куль. Красная шея холоду не боится, голая до плеча в воловьих жилах огнем горит. От лица жаром пышет. Серые глаза сверлят. «Бить будут прямо в голову, вот этим. А уж язык достану. Мамаша, не сотрясайтесь криками, как баба. Корова у вас будет. Достанем для вас корову. Ну, кто что доказать может? Где он живет, сволочь?» «Прямо всех полевым судом, Санечка!» — кричит Гашка. «Это буржуи развратили. Кончать всех безмилосердно!» «Писано им, еще будет. В шампала возьму всех подозрительных. Ванну им устрою. Ежели ты пролетарий, как ты можешь чужих коров воровать? Пролетарий как святой есть, ежели они из труда коровы. Ведите, которые знают?» «Дай, Санек, телеграмму Мишке, пусть нам антомобиль пришлет», кричит Гашка, на руке у матроса виснет. «Будем на антомобиле искать коровку. Телефонируй, право». «Перво дай дело официально дознать. Лишнее уходи». Толпой идут на тихую пристань, ломают замок на флигеле. Находят гусиные крылья, косточку с синеватой шерстью. «Бубик! Бубик!» — кричит Марина Семеновна. «Как я знала!» Шумит горка. 3 дня шумит. Сидят в подвале короворезы. Старый Андрей кривой, согнувшийся с голоду одарюк, шушукается на горке. Ванную прописали короворезом. Не сознаются. И шампалами лечили, и не кормят, не сознаются. Шумит горка. Нашли у Григория Одарюка под полом коровью требушину и сало. Взяли. Помер у Одарюка мальчик, промучился. требушиной объелся будто. Кожу коровью нашел матрос, в земле зарыта была. Признал кожу верба. Тамаркина.